Глава 19, в которой чудо выходит боком, и мне прилетает привет из прошлого. И в следующую секунду начался адский трэш. Убаюканный спокойствием предыдущего часового перехода, обнаружив пустую поляну, я рассудил, что поблизости тварей нет. Нахрена, спрашивается, тупым зараженным царапать морды и задницы в колючем ельнике, когда рядом имеется удобная для отдыха полянка с теплым солнышком над головой и мягкой душистой травкой под брюхом. Разумеется, любая маломальски уважающая себя стая облюбует свободный от колючих елок оазис тепла и неги по соседству. Увы, я жестко просчитался. Твари рядом были, высокоуровневые, и оттого гораздо более хитрожопые, чем примитивные бегуны с лотерейщиками. Заманивший нас в ловушку кусач с тройкой подручных топтунов, явив чудеса терпения и сдержанности, позволили будущим жертвам спокойно расположиться на поляне, перекусить и даже слегка разомлеть на солнышке. Хитрые ублюдки так подгадали момент своей атаки, что даже я не успел толком среагировать на внезапное нападение. К счастью для нас и к несчастью для тварей, на такой отчаянный случай у меня имелся припрятанный в рукаве козырь. «Отскок!» — бросил я фразу-активатор в морду вывалившемуся из-за сметенной в сторону елки трехметровому страшилищу, разъявленная клыкастая пасть которого невольно ассоциировалась у меня в мозгу со скалом бурого медведя. Сбоку резанул по ушам отчаянный вопль подопечных. А нацеленные мне в грудь длинные, как ножи, когти кусача почти дотянулись до цели. Но активированный второй шанс сработал чуть раньше. Я моргнул и обнаружил, что мы втроем снова спокойно сидим на поляне. Жаба зажмурился и, как таблетку, положил на высунутый язык крошечный черный кругляш. Зная, что сейчас произойдет, я тут же отвел от него глаза и, приготовившись к отчаянной схватке, буркнул под нос фразу-активатор самого убойного дара. «Круши!» Уже через секунду тело буквально распирало от сбурлившей в мышцах взрывной силы. «Ну же, не томи!» Возмущенный голос Кунса, подкрепленный звонким несдержанным выбросом заднего хода, для окружавших нас тварей стал сигналом к дружной атаке. Окружающие поляну елки с обреченным хрустом примялись до земли, выпуская таящихся за ними тварей. Я прямо из сидячего положения тут же взвился во встречном прыжке и, в разы превзойдя реакцию кусача, по рукоять вбил раскаленное лезвие резака в глазницу самой опасной твари. Оттолкнувшись от еще пытающегося дышать покойника, тут же рухнул на верещащих от ужаса подопечных и завалил обоих на траву, убирая головы жабы и скунса из-под нацеленных лап, набегающих с двух сторон топтунов. Промахнувшиеся твари второго шанса, понятное дело, не получили. «Умри!» — рявкнул я на грозную парочку, и оказавшиеся в радиусе поражения грозные билки топтуны послушно повалились на землю. Четвертый противник, топтун-недомерок, ниже меня на голову и с неожиданно хилой для своего ранга комплекцией, не смог так же шустро, как более мощные товарищи, пробиться на поляну сквозь колючие еловые заросли, и роковое секундное замешательство в этот раз спасло ему жизнь. Топтун-недомерок оказался на поляне последним, обнаружив перед собой тройку живых и практически невредимых игроков в окружении трупов куда более сильных товарищей и предводителя. Не тупая тварь мигом просекла, что коса нашла на камень. И в одиночку преуспеть там, где бесславно утерлись трое крутышей, у него практически нет шансов. А поскольку умирать недомерок не пожелал, то, мгновенно приняв решение, развернулся и рванул в едва заметный просвет ближайшей звериной тропы. Преследовать невероятно разумную тварь, наверняка получившую от системы нехилый бонус к интеллекту, я не стал. Хоть действие читерского усиления еще не закончилось, толку от него в густой чащобе было немного. У топтуна-недомерка с его бронированной кожей и невысоким ростом шансы удрать от меня были несоизмеримо выше. Гораздо больше вероятности поймать беглеца меня смущала оказия застрять на тропе после упадка сил, неминуемого по окончании действия сокрушителя преград. И тогда почуявшая мое временное бессилие тварь запросто могла вернуться и поквитаться за убитых членов стаи. Но чисто для острастки и придания сбежавшему топтуну необходимого стартового ускорения, я обозначил видимость погони. С треском ломая еловые ветки, пробежал по тропе метров 5 и вернулся обратно на поляну. Не вдаваясь в подробности, тут же вооружил Стечкиным ошарашенного жабу, велел ему охранять нас со скунсом от нашествия очередной группы зараженных. Впрочем, вероятность такого происшествия из-за присутствия на поляне невскрытого кусача была ничтожно мала. И без сил повалился на траву. Время действия дара истекло. Начался жесткий откат. Привыкшее к усилению тело неохотно возвращалось к первоначальному варианту, мстя за отвергнутое усиление, ломотой в суставах и бесконтрольным судорожным сокращением мышц. Сосредоточившись на преодолении болезненных симптомов и возвращении контроля над ослабевшим телом, я не заметил момента перехода, когда бормотание подопечных обернулось вдруг напряженным разговором совсем других людей. «Некого. Никто, кроме доброго дядюшки Скальпеля, тебе теперь не поможет. Смири гордыню, детка, и прими щедрое предложение Кванта». «Да пошел ты, дядюшка!» — фыркнул показавшийся знакомым звонкий девичий голосок. «Если б отец сейчас был здесь, он бы мокрого места от тебя не оставил!» Я попробовал открыть глаза и посмотреть на собеседников, но у меня ничего не получилось. Пришлось покорно слушать экспрессивный диалог вслепую и дальше. «Деточка, но его больше нет!» В хорошо знакомом мне голосе убийцы послышалось плохо скрываемое торжество. «И не будет, уж поверь!» «Сутки еще не прошли, шансы на возрождение остаются!» После того, как в конце девочка, а вернее... По прошествии 13 лет уже девушка резко повысила голос, я тут же узнал малышку Галю. «Только теоретически», — хмыкнул Скальпель. «Всем вокруг давно понятно, что ртуть не вернется. Он унес с собой все текущие проблемы и вешал ко снова свободный стаб без обязательств. Но стаб не может оставаться без хозяина. Ты бесспорная наследница, но из-за недостатка опыта...» «Я не лягу под твоего ублюдочного кванта, дядюшка!» Последнее слово девушка выделила интонацией и бросила собеседнику как ругательство. «Ты же умная девчонка. Сутки не резиновые. Они не будут тянуться бесконечно. По истечении 24 часов окончательный уход ртути будет подтвержден орденом, и тогда тебе придется представить сообществу достойного спутника. Или...» «Деточка, ты знаешь жестокие законы континента не хуже меня». «Ублюдок! Какой же ты, дядя Скальпель, оказывается, ублюдок!» «Да, деточка, да. И поверь, на самом деле ты еще даже не представляешь, какой...» «Никакой это не белый жемчуг, балда!» Вдруг резко изменилась тональность голоса, и, легко распахнув глаза, я увидел рядом подопечных, мирно беседующих на корточках над скрытым споровиком кусача. «Всего лишь белая горошина», — продолжил просвещать товарища жаба. «Цена данного трофея примерно 30 спаранов, плюс-минус 2, в зависимости от стабного курса. Ну, я тебе об этом уже говорил». «Ишь ты! И когда только успел так по ценникам трофеев наблатыкаться?» Невольно поразился я осведомленности новичка. Собрался вмешаться в беседу, да не успел. Перед глазами загорелись строки победного лога, и я решил сперва спокойно их просмотреть. «Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано. 1 кусач и 2 топтуна. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 37948. Характеристики – плюс 2 к знаниям, плюс 15 к картографии, плюс 2 к наблюдательности, плюс 15 к удаче, плюс 16 к физической силе, плюс 2 к рукопашному бою, плюс 18 к фехтованию, плюс 18 к меткости, плюс 3 к физической броне, плюс 2 к выносливости, плюс 2 к регенерации, плюс 3 к скрытности, плюс 15 к скорости, плюс 8 к реакции, плюс 8 к гибкости, плюс 2 к интуиции, плюс 11 к силе Стикса, плюс 7 к броне Стикса, плюс 2 к медитации, плюс 2 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 46 к алкоголизму, плюс 38 к легкой атлетике, плюс 56 к ножевому бою, ловкость плюс 1, плюс 38 к палачу, плюс 26 к шаману, плюс 27 к телекинезу, плюс 23 к следопыту. В процессе ликвидации активирован дар «Второй шанс». Характеристики. Плюс 2 к интуиции, плюс 5 к реакции. Навыки. Плюс 30 к шаману, плюс 30 к телекинезу. В процессе ликвидации активирован дар «Сокрушитель преград». Характеристики. Плюс 9 к удаче, плюс 2 к рукопашному бою, плюс 9 к скорости, плюс 7 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к кулачному бою, плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к палачу. Атака плюс 1. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! «Ух ты! Мне сразу 3 уровня накинули! У меня теперь 8-й!» Скунс поделился с приятелем радостным событием, случившемуся благодаря прилетевшему за отрядную победу нехилому бонусному опыту, и тут же подтвердил бурный восторг очередным пахучим выхлопом. «Да ты в натуре задрал уже, пердун!» — возмутился жаба, но был тут же перебит ничуть не обидевшимся товарищем. «А у тебя какой теперь уровень?» «Такой же, как у тебя», — хмыкнул жаба. «До 9-го дотянуть чутка не хватило». «Эй, орлы, я тут долго в отключке лежал», — решился я, наконец, подать голос. «Я ж говорил, ничего страшного, просто переутомление», — тыкая в меня пальцем, стал радостно доказывать приятелю Скунс. «Признаю, твой целительский дар, братан, — это сила», — авторитетно покивал жаба. «Утырки, вы чё, нюх потеряли?» — обиделся я. «Не слышу ответа!» «Не шуми, рихтовщик! В твоем состоянии нельзя так волноваться!» — попенял словивший звезду целитель Пердун. Прагматик жаба, заметив мои сжимающиеся кулаки, все-таки поспешил ответить на вопрос. «Недолго, и 5 минут не прошло». «Надо же! Как качественно меня в этот раз отходняком накрыло! Даже видение пригрезилось!» «Что за видение?» Тут же сделал стойку Скунс, от любопытства снова звонко испортив воздух. «Неважно», — скривился я, коря себя за несдержанность. «Вы, я гляжу, времени даром не теряли, споровики у всей тройки вычистили. Надо же, даже роговую пластину кусача без моей помощи смогли скрыть. Видать, и правда качественные ножи на кухне вам подобрал». «Так-то ножи не очень», — проворчал жаба, поднимая из травы две рукояти с обломившимися у основания клинками. «Еще на топтунах оба поломались. Пришлось резаком твоим воспользоваться. — пояснил Скунс, опережая мой логичный вопрос. «Мы его из глазницы кусача вытащили. Ими продолжили скрывать паровики». «Вот это я понимаю вещь», — подхватил жаба, аккуратно поднимая с земли полуметровый белый клинок из угля титанового сплава. «Он роговые наросты над споровиками, как картон, резал». «Ну-ка дай сюда!» Не сдержавшись при виде своего оружия в чужих руках, я так резво подался вперед, что ошеломил подопечных, недоступной их восприятию скоростью. Еще мгновение назад я спокойно лежал на траве, почти в 2 метрах от сидящего на корточках жабы, но вдруг мигом оказался вплотную к нему и выдернул рукояти слабой ладони. «Да я бы и сам отдал!» — ошарашенно пробормотал жаба, наблюдая, как резак исчезает в моей руке, отправляясь в ячейку инвентаря. «Считай, я тебе слегонца помог!» — хмыкнул я, мысленно зарекаясь принять в следующий раз черную жемчужину и привязать, наконец, к себе столь ценный предмет, во избежание подобных недоразумений в будущем. «И каков ваш улов с 3 споровиков?» Озадачил я очередным вопросом подопечных, отвлекая от происшествия с резаком. «Одна гладкая янтарная нить, 2 белых и 3 черных звезды, 1 золотая, 6 белых и 13 желтых горошин и 124 спарана», — лихо отрапортовал жаба. «Жемчужин, увы, не оказалось», — вклинился Скунс. «Всего на общую сумму 1254 спарана», — неожиданно подытожил жаба. «Охренеть!» — невольно вырвалось у меня. «Как это ты так?» «Так ему ж черная жемчужина дар менял и открыла», — пояснил Скунс, не дослушав вопрос, и от гордости за друга в очередной раз громко испортил воздух. «Да ты задрал уже!» В 2 голоса окрысились мы на вонючку, и тут же очень об этом пожалели. Скунс испугался и выдал нам еще целую серию ароматных хлопков.